с отуманенной головой. С шумом в ушах Ромашов вдруг крепко прижался зубами к этому живому, упругому, холодному сквозь чулок телу. «Ромочка, не надо!» Услышал он над собой ее слабый, протяжный и точно ленивый голос. Он поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг чудесной, таинственной лесной сказкой. Ровно подымались по скату вверх роща с темной травой и с черными, редкими, молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко прислушивались к чему-то сквозь дремоту. А на самом верху, сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над ровной, высокой чертой горизонта рдела узкая полоска зари, не красного и не багрового цвета, а темно-пурпурного, необычайного, похожего на угасающий уголь или на пламя, преломленное сквозь густое красное вино. И на этой горе между черных деревьев, в темной пахучей траве, лежала, как отдыхающая лесная богиня, непонятная, прекрасная белая женщина. Ромашов придвинулся к ней ближе. Ему казалось, что от лица ее идет бледное сияние. Глаз ее не было видно. Вместо них были два больших темных пятна, но Ромашов чувствовал, что она смотрит на него. «Это сказка», — прошептал он тихо одним движением рта. «Да, милый, сказка». Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник лицом к узкой, теплой, душистой ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь, обрывающимся голосом: «Саша, я люблю вас. Я люблю». Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, которые стали огромными, черными, и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее знакомо-незнакомое лицо. Он жадными пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом: «Нет, нет, нет, мой милый, нет, дорогая моя, какое счастье! Я люблю тебя», — твердил Ромашов в каком-то блаженном бреду. «Я люблю тебя. Посмотри, это ночь и тишина, и никого, кроме нас. О, счастье мое, как я тебя люблю!» Но она говорила шепотом: «Нет, нет», тяжело дыша, лежа всем телом на земле. Наконец, она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом: «Ромочка, зачем вы такой слабый? Я не хочу скрывать, меня влечет к вам. Вы мне милы всем своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я о вас всегда думаю. Я вижу вас во сне, я чувствую вас. Меня волнует ваша близость и ваше прикосновение. Но зачем вы такой жалкий? Ведь жалость — сестра презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильный!» Она сняла с головы Ромашова фуражку и стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы. «Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!» «Я сделаю! Я сделаю это!» — тихо воскликнул Ромашов. «Будьте только моей. Идите ко мне. Я всю жизнь...» Она перебила его с ласковой и грустной улыбкой, которую он услышал в ее тоне. «Верю, что вы хотите, голубчик, верю. Но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О, если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Ах, Ромочка, славный мой! Я слышала, какая-то легенда говорит, что Бог создал сначала людей целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот тыщут целые века одна половинка другую, и все не находят. Дорогой мой, ведь мы с вами эти две половинки. У нас все общее, и любимое, и нелюбимое, и мысли, и сны, и желания. Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот я должна отказаться от тебя. Ах, это уже второй раз в моей жизни. Да, я знаю. Он говорил тебе? Спросила Шурочка быстро. Нет, это вышло случайно. Я знаю. Они замолчали.